Артур Конан Дойл. Загадка Торского моста. Где-то в недрах банка «Кокс и компания» на Чаринг-Кросс хранится видавший виды помятый жестяной ящик для депеш, на крышке которого выведено мое имя. Джон Уатсон, доктор медицины, бывший врач индийской армии. Ящик доверху набит бумагами, и почти все они содержат описание любопытных задач, которые в разные времена доводилось разбирать мистеру Шерлоку Холмсу. Некоторые, притом весьма занимательные, окончились полным фиаско и поэтому едва ли достойны упоминания, ибо окончательного разрешения в них так и не было найдено. Задача без исхода может привлечь внимание исследователя, но у обычного читателя вызовет скорее раздражение. Среди таких незавершенных дел мне вспоминается случай мистера Джеймса Филлимора, который однажды на минутку вернулся в дом, чтобы взять зонтик, да так и пропал, и больше его никто никогда не видел. Не менее замечательная история со шхуной «Алисия». Чудесным весенним утром она вошла в узкую полосу тумана и скрылась навсегда вместе со всем экипажем. Третье дело, достойное упоминания, связано с именем Исидора Персана, хорошо известного журналиста и дуэлянта, которого застали в состоянии совершенного умопомешательства перед коробкой спичек, внутри которой находился диковинный червь, о существовании которого наука до сих пор не знала. Кроме этих неразгаданных случаев, есть и такие, что касаются семейных тайн, и могли бы вызвать настоящий переполох в самых высоких кругах, если бы можно было допустить их публикацию. Скажу прямо, такое нарушение доверия совершенно исключено, и эти записи будут отобраны и уничтожены теперь, когда у моего друга, наконец, появилось время заняться этим. Тем не менее, остается немалый ряд историй, более или менее примечательных, которые я мог бы издать и раньше, если бы не боялся наскучить публике и тем повредить репутации человека, которого почитаю превыше всех. В каких-то из них я принимал участие сам, а значит, могу поведать о происходившем как очевидец. В других моя роль была более скромной или вовсе сводилась к нулю, и в этих случаях мне придется вести рассказ от третьего лица. Сегодня я взялся за перо, чтобы поведать о событиях, свидетелем которых был сам. Был октябрь месяц. Ветер в то утро яростно бушевал, и я смотрел, как крутятся в вихре последние листья, сорванные с платана, растущего в нашем дворе. Когда я спустился вниз к раннему завтраку, то предполагал найти своего друга в совершенно подавленном состоянии духа. Он был чрезвычайно чувствителен ко всяким внешним влияниям. К моему глубокому изумлению, он собрался уже подняться из-за стола. Настроение у него, по-видимому, было самое благодушное. И в его веселости была нотка чего-то зловещего. «Холмс, вы занялись каким-то новым делом?» — спросил я. «Я вижу, что способность к дедукции заразительна, Ватсон», — ответил он мне. «Да, вы не ошибаетесь. Я занялся одним делом. После целого месяца полной остановки машина снова пускается в ход». Через четверть часа, когда со стола было убрано, мы с Холмсом сидели друг против друга. Он вынул из кармана письмо. «Вам знакомо имя Нейла Джипсона, золотого короля?» «Американского сенатора». «Да, но вот уже 5 лет, как он живет в Англии и стал владельцем огромного поместья в Хэмпшире. Вы, конечно, слышали о трагической гибели его жены». «Да, да, припоминаю, но подробностей дела не знаю». Холмс махнул рукой в сторону лежавших на стуле газет. «Я не предполагал, что мне придется заняться этим делом, иначе приготовил бы вырезки. По-моему, проблема лишь на первый взгляд кажется экстраординарной. На самом деле решение задачи не представляет особого труда. Обвиняемое производит на всех весьма положительное впечатление, однако это ничуть не противоречит выдвинутому против нее обвинению и показаниям свидетелей. Так постановили коронер и полицейский инспектор. Сейчас дело передано на рассмотрение выездной сессии суда в Винчестере. Боюсь, меня ждет неблагодарная работа. Я могу вскрыть какие-то факты, но не могу изменить их. Уж и не знаю, чем помочь клиенту. Разве что обнаружатся новые, неожиданные доказательства. Вы сказали клиенту? Ах, да, я совсем забыл. Вы ведь еще не знаете. Боюсь, Ватсон, я усвоил вашу привычку начинать рассказ с конца. Прочтите для начала вот это. Он передал мне письмо, написанное твердым решительным почерком. Отель Кларидж, 3 октября. Уважаемый мистер Шерлок Холмс, в отчаянии от мысли, что лучшую женщину, сотворенную когда-либо Господом, ожидает виселица, я решил предпринять все возможное для ее спасения. Я не могу объяснить произошедшего, не могу даже попытаться сделать это, но абсолютно убежден, что мисс Дунбар невиновна. Вам известны обстоятельства дела, кто их не знает, о нем судачит вся страна, и ни один человек не подал голос в ее защиту. Дьявольская несправедливость обвинения сводит меня с ума. У этой женщины нежнейшее сердце, она не обидит и мухи. Я буду у вас завтра в 11. Посмотрим, удастся ли вам пролить свет на это темное дело. Возможно, я сам, того не подозревая, располагаю важными сведениями. В любом случае, все, что я знаю, имею, весь я без остатка полностью в вашем распоряжении. Только спасите ее. Вот вам шанс проявить свои замечательные способности. Искренне преданный Дж. Нейл Гибсон. «Теперь вы знаете все», — сказал Шерлок Холмс, вытряхивая пепел из своей трубки и снова неторопливо набивая ее табаком. «Я ожидаю этого джентльмена. Что же до его дела, то, полагаю, у вас вряд ли найдется время пересмотреть все газеты, поэтому я возьму на себя труд обрисовать его вам в основных чертах, чтобы вы испытали свои интеллектуальные возможности». Нейл Гибсон — крупнейший финансист в мире, а в жизни, судя по отзывам, человек жестокий и даже страшный. О его жене, жертве трагедии, мне известно только то, что пора ее расцвета уже миновала. Для нее это было тем более досадно, что воспитанием двоих ее детей занималась прихорошенькая гувернантка. Таким образом, мы имеем три персонажа, а место действия — огромный старинный дом, расположенный в центре исторического английского поместья. Теперь к трагедии. Жену Гибсона нашли в полумиле от дома с простреленной головой. На ней были вечернее платье и легкая шаль. Оружие рядом с телом не обнаружили. Отметьте это, Ватсон. Впрочем, как и других улик. Видимо, преступление свершилось поздним вечером. Заметил тело лесник в 11 часов. Потом приехал врач, за ним полиция. Я не слишком быстро рассказываю. Вы успеваете следить? Пока мне все ясно. Но почему в убийстве подозревают гувернантку? Против нее есть прямая улика. В ее комнате на дне платяного шкафа был найден револьвер соответствующего калибра с одной использованной пулей. Взгляд Холмса устремился в одну точку, и он повторил, делая большие паузы между словами. «На платяного шкафа в ее комнате». После этой фразы Холмс погрузился в молчание. Я видел, как напряженно работает его мозг, и не осмеливался помешать мыслительному процессу. Неожиданно он снова вернулся к жизни. «Да, Ватсон, его нашли. Какие еще доказательства?» Так рассудили коронер и полицейский инспектор. Кроме того, убитая держала в руках записку, в которой гувернантка назначала ей встречу в том самом месте, где произошло убийство. Как же так? Наконец, мы пришли к мотиву. Сенатор Гибсон — привлекательный мужчина. К кто, вероятнее всего, станет его следующей супругой, как не юная леди, которой он оказывал внимание еще до смерти жены. Любовь, состояние, положение — всем этим благам препятствовала всего лишь одна жизнь, которая уже наполовину использовала отмеренный ей срок. Как же это отвратительно, Ватсон! Просто отвратительно! Да уж, действительно, Холмс. Гувернантка не смогла представить алиби. Более того, она подтвердила, что была возле Торского моста, на месте, где разыгралась трагедия, приблизительно в час убийства. Она и не могла бы отрицать этого, ее видел проходивший мимо крестьянин. Ее вина кажется доказанной. И тем не менее, Ватсон, и тем не менее. Этот широкий каменный мост с перилами пролегает через самое узкое место глубокого водного пространства, поросшего тростником. Его называют Торской топью. Убитая женщина лежала у самого моста. Таковы основные факты. Но вот, если не ошибаюсь, наш клиент, и немного раньше времени. Билли открыл дверь, но назвал совсем не то имя, которое мы ожидали услышать. Мы оба не знали никакого мистера Марлоу Бейтса. Высокий, худощавый, нервный мужчина с испуганными глазами нерешительно топтался на месте, ломая руки, и, на мой профессиональный взгляд, находился на грани нервного припадка. «Вы очень взволнованы, мистер Бейтс. Прошу вас, садитесь. Боюсь, не смогу уделить вам много времени. На 11 у меня назначена встреча». «Я знаю», — ответил наш посетитель, хватая ртом воздух и бросая отрывистые фразы, как человек, которому тяжело дышать. «К вам придет мистер Гибсон, мой хозяин. Я работаю управляющим в его поместье. Мистер Холмс, он варвар, настоящий варвар». «Вы сгущаете краски, мистер Бейтс». «Мне приходится называть вещи своими именами, потому что время не терпит. Он не должен застать меня здесь. Он вот-вот появится. Но обстоятельства не позволили мне прийти раньше. Его секретарь, мистер Фергюсон, лишь сегодня утром сказал мне, что хозяин собрался к вам навстречу». «Так вы его управляющий?» «Я предупредил его, что увольняюсь. Через пару недель я стряхну с себя это проклятое рабство. Он очень тяжелый человек, мистер Холмс, и это чувствует все. Вся его хваленая благотворительность призвана скрыть ужасные беззакония, которые он творит постоянно. Но главной его жертвой была его жена. Он был ужасно груб с нею. Да, сэр, груб. Уж не знаю, сэр, как она встретила свою смерть, но этот человек обращался с ней так, что жизнь стала для нее сущим наказанием. Она ведь была дитя тропиков, родом из Бразилии. Вы, конечно, знаете». «Нет, этот факт ускользнул от меня». «Она была тропиканкой по рождению и тропиканкой по натуре. Дитя солнца и страсти. Она любила его так, как умеют любить только южанки. Но когда ее внешняя привлекательность померкла, а по слухам она была необыкновенно хороша, он утратил к ней всякий интерес. Мы все любили хозяйку и сочувствовали ей, хотя и не могли ей помочь. Мистер Гибсон изобретателен и хитер. Вот все, что я хотел вам сказать. Пусть вас не обманывает его внешность. Ну, я пойду. Нет-нет, не удерживайте меня. Он вот-вот придет». Бросив испуганный взгляд на часы, наш странный визитер почти бегом направился к двери и исчез. «Ну и ну», — сказал Холмс, помолчав. «Похоже, мистер Гибсон не пользуется расположением своих слуг. Что ж, это предупреждение нам пригодится. А пока дождемся прихода самого героя». Ровно в назначенный час мы услышали на лестнице тяжелые шаги, и знаменитый миллионер собственной персоной появился в дверях. Едва взглянув на него, я сразу понял, почему его так боится и ненавидит управляющий. И ясно представил, какие проклятия должны сыпаться на его голову со стороны менее успешных конкурентов. Если бы я был скульптором и захотел изобразить человека на вершине власти с железной волей и кристально ясным умом, я выбрал бы в качестве модели мистера Нейла Гибсона. Его высокая, грубо сколоченная фигура излучала жадность и ненасытность. Вообразите Авраама Линкольна, поставившего во главу угла низменные инстинкты, и вы получите портрет Нейла Гибсона. Лицо его было словно высечено из гранита. Грубое, шероховатое, безжалостное, с глубокими продольными морщинами, следами пережитых потрясений. Холодные серые глаза, устремленные на собеседника из-под насупленных бровей, рассмотрели нас обоих по очереди. Он небрежно поклонился, когда Холмс представил меня, затем властным жестом придвинул стул поближе к моему другу и уселся прямо напротив него, почти касаясь его коленями. «Позвольте мне сразу сказать, мистер Холмс, — начал он, — что деньги в этом деле не имеют для меня никакого значения. Вы можете сжечь их, если это поможет вам выявить правду. Эта женщина невиновна, и ваша задача — добиться ее оправдания. Назовите свою цифру». «У меня фиксированные расценки», — холодно ответил Холмс. «Я не меняю их, кроме тех моментов, когда пересматриваю полностью». «Что ж, если доллары вам безразличны, подумайте о своей репутации. Если вы справитесь с этим делом, вам будут аплодировать вся Англия и Америка. А вас станут говорить на двух континентах». «Благодарю, мистер Гибсон, но аплодисменты меня не интересуют. Возможно, вы удивитесь, услышав, что в большинстве случаев я работаю анонимно и совершенно бесплатно. Прежде всего, дело должно заинтересовать меня. Но мы впустую тратим время. Давайте перейдем к фактам». «Полагаю, вы подчерпнете всю информацию в газетных отчетах. Едва ли я могу добавить что-нибудь полезное. Но если вы считаете необходимым спросить меня о чем-то, спрашивайте, я к вашим услугам». «Пока меня интересует только одно». «Что же именно?» «Каковы были ваши истинные отношения с мисс Дунбар?» Золотой король в ярости привстал с места, но затем самообладание вернулось к нему, и он снова опустился на стул. «Полагаю, ваше право и, возможно, даже долг задавать подобные вопросы». «Согласен», — сказал Холмс. «Могу вас уверить, что это были чисто деловые отношения. Мы почти не пересекались, и я видел ее только в обществе детей». Холмс поднялся. «Я очень занятой человек, мистер Гибсон, и у меня нет ни времени, ни желания продолжать бесполезную беседу. Желаю вам приятного дня». Наш посетитель тоже встал, и его массивная фигура нависла над Холмсом. В глазах его появился угрожающий блеск, впалые щеки загорелись румянцем. «Какого черта вы хотите сказать, мистер Холмс? Вы отказываетесь вести мое дело?» «Я отказываюсь иметь дело с вами, мистер Гибсон. По-моему, я достаточно ясно выразился». «Достаточно? Но что это значит? Вы поднимаете цену? Боитесь провала или что? Я имею право услышать четкий ответ». «Возможно, имеете. И я, пожалуй, дам вам его. Ваше дело и без того непростое, поэтому я не стану начинать расследование с заведомо ложных фактов». «Вы имеете в виду, что я лгу?» «Я попытался выразить свою мысль более деликатно, но, коль уж вы сами произнесли это слово, я не буду вам возражать». Тут я вскочил, поскольку выражение лица миллионера не предвещало ничего хорошего, и он даже успел занести над Холмсом огромный кулак. Холмс, беспечно улыбнувшись, потянулся за трубкой. «Не нужно шуметь, мистер Гибсон. Я нахожу, что после завтрака даже небольшой спор может выбить из колеи. Пойдите, прогуляйтесь, Подышите утренним воздухом. Спокойные размышления пойдут вам на пользу. Золотому королю стоило немалых усилий усмирить свою ярость. Я не мог не восхититься его самообладанием. Подчинившись мысленному приказу, его неистовый пылающий гнев всего за несколько секунд сменился холодным, презрительным безразличием. «Что ж, это ваш выбор. Полагаю, у вас свое представление о ведении бизнеса. Я не могу заставить вас работать против вашей воли. Вы сами испортили себе утро, мистер Холмс, ибо я ломал людей и покрепче вашего. Никто еще не вставал на моем пути, не поплатившись за это». «Сколько раз я уже слышал подобные угрозы, а все еще как-то живу», — улыбнулся Холмс. «Приятного вам дня, мистер Гибсон. Вам еще многому предстоит научиться». Наш посетитель с шумом захлопнул дверь, а Холмс продолжал спокойно покуривать свою трубку, глядя задумчивым взглядом в потолок. «Какие соображения, Ватсон?» — спросил он наконец. «Признаюсь вам, Холмс, когда я думаю, что этот человек из разряда тех, кто сметает любое препятствие на своем пути, и вспоминаю, что одним из таких препятствий, по словам мистера Бейтса, была для него жена, мне начинает казаться...» «Вот именно. Мне тоже». «Но каковы его взаимоотношения с гувернанткой, и как вам стало известно о них?» «Блеф, Ватсон. Чистый блеф. Приняв во внимание страстный, искренний, совершенно неделовой тон его письма, столь противоречащий его сдержанным манерам и солидной наружности, я сделал очевидный вывод, что Нейл Гибсон питает к обвиняемой гораздо более нежные чувства, чем к жертве. Если мы хотим узнать правду, нам прежде всего необходимо понять, какие чувства связывали этих троих людей в действительности. Вы видели, с какой невозмутимостью он ответил на мой прямо поставленный вопрос. И я решил сблефовать, создав впечатление абсолютной уверенности в своей правоте, тогда как на самом деле имел лишь подозрение». «А что, если он вернется?» «Он обязательно вернется. Он должен вернуться. Он не может оставить все как есть. Ха, кажется, звонят. Да, это его шаги. Ну, мистер Гибсон, я как раз говорил доктору Ватсону, что вы с минуты на минуту вернетесь». Золотой король вошел в комнату уже не столь уверенным шагом, как в первый раз. В его обиженном взгляде все еще сквозило задетое самолюбие, но здравый смысл подсказал ему спрятать обиду поглубже. «Я все обдумал, мистер Холмс, и чувствую теперь, что поторопился, обвинив вас в бестактности. Вас оправдывает необходимость знать все факты, какими бы они ни были. Тем не менее, хочу еще раз заверить вас, что отношения между мной и мисс Дунбар никак не связаны с этим делом». «Об этом позвольте судить мне». «Хорошо. Наверное, вы правы. Вы так же, как врач, должны знать все симптомы, прежде чем поставить окончательный диагноз». «Очень точное сравнение. И если пациент попытается обмануть врача, то сам же и пострадает». «Может, оно и так. Но признайте, мистер Холмс, что любой мужчина смутился бы, спроси его так прямо об отношениях с женщиной, которой он действительно испытывает серьезные чувства. Полагаю, почти у всех нас есть потайные уголки в сердце, куда мы не хотели бы впускать посторонних. А вы грубо ворвались в столь интимную область. Но вас извиняет благая цель — спасти невинную женщину от виселицы. Ладно, ставки сделаны, и я готов ответить на любой ваш вопрос. Что вы хотите знать? Правду?» Золотой король умолк на мгновение, приводя в порядок мысли. Его угрюмое, изборожденное морщинами лицо стало еще печальнее и мрачнее. «Я расскажу вам буквально все в нескольких словах, мистер Холмс», Есть вещи, о которых трудно и больно говорить, поэтому я не стану вдаваться в подробности глубже, чем это необходимо. Я встретил свою жену, когда искал золото в Бразилии. Мария Пинто была дочерью члена правительства в Манаусе. Я был тогда молодым, пылким юношей, но даже сейчас, хладнокровно оглядываясь назад, в прошлое, понимаю, что она обладала редкостной красотой. Мария была глубокой, богатой натурой, страстной, цельной, неуравновешенной, словом, настоящей южанкой, абсолютно не похожей на всех знакомых мне американских женщин. Буду краток, я полюбил ее, и мы поженились. Когда пора романтических чувств миновала, а она продлилась немало лет, я осознал, что у нас нет ничего, совершенно ничего общего. Моя любовь угасла. Если бы то же произошло и с Марией, все было бы гораздо проще. Но вы знаете, какими бывают женщины. Что бы я ни делал, ничто не могло отвратить ее от меня. Я был с ней резок, временами даже груб, как скажут вам некоторые, но считал, что если мне удастся убить ее любовь или обратить в ненависть, нам обоим станет легче. Но в наших английских рощах она обожала меня так же, как 20 лет назад на берегах Амазонки. Что бы я ни делал, Мария была предана мне безраздельно. Потом появилась мисс Грейс Дунбар. Она откликнулась на объявление и стала гувернанткой наших детей. Возможно, вы видели ее портрет в газетах. Все соглашаются, что она тоже очень красивая женщина. Я не стану изображать из себя еще большего моралиста, чем мои соседи, и признаюсь вам, что невозможно жить под одной крышей с такой женщиной, видеть ее каждый день и не проникнуться к ней жаркой страстью. Вы осуждаете меня, мистер Холмс. Я не осуждаю ваших чувств, но я осудил бы вас, если бы вы открыли ей свою страсть, сознавая, что молодая леди в некотором роде находится под вашей опекой. «Ну, может и так», — согласился миллионер, но на миг в его глазах мелькнула прежняя злость. «Не стану прикидываться лучше, чем я есть на самом деле. За всю свою жизнь я ни в чем не знал отказа, но никогда не хотел ничего сильнее, чем владеть душой и телом этой женщины. Я так и сказал ей». «О, в самом деле, вы сделали это». Холмс иногда напускал на себя ледяную холодность. «Я сказал, что если бы мог, то непременно женился бы на ней. Но это не в моей власти. Я сказал, что деньги не имеют для меня никакого значения. Я могу сделать ее жизнь счастливой и комфортабельной». «Это было щедрое предложение», — с усмешкой заметил Холмс. «Послушайте, мистер Холмс, я пришел к вам за консультацией по конкретному делу, а не по вопросам морали. Я не просил вас критиковать мои действия». «Я согласился выслушать вас только ради этой юной леди», — сухо ответил Холмс. «И уж не знаю, что хуже, то, в чем обвиняют ее, или то, что вы, по вашему собственному признанию, собирались погубить беззащитную девушку, находившуюся под вашим попечительством. Кое-кому из вас, богачей, следует знать, что не все люди согласятся потворствовать вашим беззакониям, какие бы деньги вы им ни предлагали». Как ни странно, золотой король принял упрек, покорно склонив голову. «Теперь я и сам так думаю. Слава Богу, что мне не удалось осуществить свои планы. Она отказалась меня слушать и хотела немедленно покинуть мой дом». «Отчего же она не сделала этого?» «От мисс Дунбар зависят ее родные. Решившись заработка, она оставила бы их без средств к существованию. Поэтому, когда я поклялся и выполнил свое обещание, что никогда больше не станут досаждать ей своим вниманием. Она согласилась остаться. Кроме того, была еще и другая причина, по которой она осталась. Мисс Дунбар знала, что пользуется огромным влиянием на меня, как ни один другой человек в мире. Она хотела направить мою энергию на благие цели. Каким образом? Ей было кое-что известно о моих делах. Масштабы моей предпринимательской деятельности трудно вообразить обыкновенному человеку. Я могу создать и разрушить, но чаще разрушаю. И не только человеческие судьбы. Это могут быть целые сообщества людей, города и даже нации. Бизнес — жестокая игра. Слабые из нее выбывают. Я любил играть в эту игру и никогда не жаловался и не обращал внимания на чужие жалобы. Но мисс Дунбар смотрела на все иначе. Наверное, она была права. Богатство одного человека, говорила она, не может быть построено за счет 10 тысяч обездоленных людей. Так она это видела. Мисс Дунбар считала, что деньги — не главное в жизни. Заметив, что я прислушиваюсь к ее мнению, она поверила, что сможет повлиять на меня. А потом случилась эта трагедия. «Вы можете пролить какой-то свет на произошедшее?» Золотой король с минуту помолчал, потом спрятал лицо в ладонях и глубоко задумался. «Все факты говорят против нее. Этого я не отрицаю. У женщин свои понятия о жизни, и мужчинам зачастую трудно понять их поступки. Сначала, ошарашенный случившимся, я даже готов был поверить, что кто-то вынудил мисс Дунбар совершить поступок, столь противоречащий ее натуре. Мне в голову приходит только одно объяснение, и я изложу его вам, мистер Холмс. А вы уж решайте, стоит ли принимать его в расчет. Моя жена, вне всякого сомнения, была отчаянно ревнива. Жажда власти над душой человека бывает не менее сильной, чем стремление к физическому обладанию. И хотя у моей жены не было оснований подозревать меня в последнем, я полагаю, она это сознавала. Мария вместе с тем понимала, что эта английская девушка оказывает сильное влияние на мои мысли и образ действия. Сама она никогда такого влияния на меня не имела. То, что девушка пыталась склонить меня к добру, не имело для Марии никакого значения. Она ослепла от ненависти. Ее горячая амазонская кровь кипела, требуя мщения. Я допускаю мысль, что Мария сама пыталась убить мисс Дунбар. Или, скажем, угрожала ей пистолетом, требуя покинуть наш дом. Возможно, между ними завязалась борьба, и пистолет выстрелил, убив женщину, которая держала его в руках. «Эта мысль уже приходила мне в голову», — заметил Холмс. «Пока это единственное объяснение, исключающее предумышленное убийство». «Но мисс Дунбар категорически отрицает эту версию». «Ну, это еще ничего не значит. В принципе, можно понять, что молодая женщина, оказавшись в такой ужасной ситуации, поспешила домой, неосознанно держа в руке револьвер. Она даже могла бросить его в шкаф, почти не понимая, что делает. И потом, когда револьвер нашли, отрицать, что имеет к нему отношение, поскольку рассказать всей правды не могла. Что опровергает теперь эту версию?» «Сама мисс Дунбар. Если бы вы видели ее, вы бы поняли меня». «Что ж, возможно», — Холмс посмотрел на часы. «Думаю, сегодня мы успеем получить разрешение на свидание и приехать в Винчестер вечерним поездом. После того, как я повидаюсь с юной леди, мне будет легче разобраться в этом деле. Хотя не обещаю, что мои выводы вам понравятся». С получением разрешения вышла задержка, поэтому в Винчестер мы в тот день не попали, а отправились в Тор, Хэмпширское поместье мистера Нейла Гибсона. Он с нами не поехал, но направил нас к сержанту Ковентри из местной полиции, занимавшемуся расследованием гибели его жены. Лицо высокого худого сержанта было мертвенно-бледным. Он разговаривал странно, так, словно ему было известно больше, чем собеседнику, но он не осмеливался об этом сказать. Иногда сержант резко понижал голос, переходя на шепот, будто собираясь сообщить нечто жизненно важное, но произносил то, что знали все. Не считая этих маленьких странностей, он казался неплохим, честным парнем и сразу признал, что не особенно продвинулся в своем расследовании и будет рад любой помощи. «Уж лучше вы, чем Скотланд-Ярд, мистер Холмс», — сказал он. «Если они влезут в дело, так потом, в случае успеха, загребут себе все лавры. А если не справятся, обвинят во всем меня. Но вы, как я слышал, играете по-честному». «Буду рад, если мое имя не появится в прессе», — отозвался Холмс к явному облегчению меланхоличного сержанта. «Если я разберусь в проблеме, то не попрошу упоминать мое имя». «Это характеризует вас с самой лучшей стороны. Ваш друг Ватсон, как я слышал, тоже заслуживает полного доверия. Сейчас, мистер Холмс, я провожу вас на место трагедии. Но прежде хотел бы задать вам один вопрос. Кроме вас, я не посмел бы задать его ни одной живой душе». Он огляделся, собираясь с духом. «А вы не думаете, что обвинение может быть выдвинуто против самого мистера Нейла Гибсона?» Эта мысль приходила мне в голову. «Вы еще не видели мисс Дунбар, женщину прекрасную во всех отношениях. Ради нее он мог убрать жену с дороги. Тем более, что эти американцы вообще чуть что хватаются за пистолеты. Кстати, вы знаете, что это был его пистолет?» «Это точно установлено?» «Да, сэр. Он имел пару таких пистолетов». «Пару? А где сейчас другой пистолет?» «У этого джентльмена целый арсенал огнестрельного оружия. Мы не искали другой пистолет. Просто коробка предназначена для пары пистолетов». «Если пистолетов была пара, наверное, можно найти и второй. Мы собрали их все и сложили в одном месте. Так что, если хотите, можете взглянуть». «Возможно, позднее. А сейчас идемте на место трагедии». Разговор происходил возле скромного коттеджа сержанта Ковентри, служившего одновременно и полицейским участком. Мы прошли примерно с полмили, миновав пустошь, золотисто-бронзовую от выгоревшего папоротника, и оказались у боковой калитки обширного торского поместья. Мы двинулись по тропинке через фазаньи угодья и вскоре в просвете между деревьями на холме увидели довольно большой особняк. Часть его была выполнена в тюдоровском стиле, часть — в георгианском. Рядом с нами простиралась водная гладь, поросшая тростником. В центре ее пересекал каменный мост, по которому проходила главная дорога графства. На другой стороне озеро распадалось на несколько мелких прудов. Наш проводник указал на землю. «Здесь лежало тело миссис Гибсон. Я обозначил контуры камнями». «Тело не перемещали до вашего появления?» «Нет, он сразу послал за мной». «Кто послал?» «Сам мистер Гибсон. Когда в поместье подняли тревогу, и мистер Гибсон вместе со всеми прибежал сюда из дома, он распорядился ничего не трогать до приезда полиции». «Разумное поведение. В газетах писали, что выстрел был произведен с близкого расстояния». «Да, сэр, с очень близкого». «Пуля прошла рядом с правым виском». «Сразу же за ним, сэр». «Как лежало тело?» «На спине, сэр. Никаких признаков борьбы. Никаких улик. Никакого оружия. В левой руке она сжимала записку от мисс Дунбар». «Говорите, сжимала?» «Да, сэр. Мы с трудом расцепили ей пальцы». «А вот это уже важно. Это исключает возможность того, что записку вложили в руку жертве после убийства, желая ввести следствие в заблуждение». «Бог ты мой! Записка, насколько я помню, была совсем короткой. Я буду у Торского моста в 9 часов. Г. Дунбар. Так? Да, сэр. И как она это объясняет? Она приберегла свое объяснение до заседания выездной сессии суда. До тех пор мисс Дунбар ничего не скажет. Проблема представляется мне очень интересной. Согласитесь, что содержание записки весьма неопределенно. «Как сказать, сэр?» — ответил наш спутник. «Возьму на себя смелость заметить, что лично мне записка кажется единственным ясным моментом в этом деле». Холмс покачал головой. «Допустим, что записка подлинная, и что ее действительно писала мисс Дунбар. Значит, она была написана как минимум за 1-2 часа до преступления. Но тогда почему миссис Гибсон сжимала ее в руке? Зачем она взяла ее с собой? Какой смысл обращаться к записке при встрече? Вы не находите это странным?» «Да, сэр. Если послушать вас, может, оно и так». «Мне нужно провести несколько минут в тишине и все обдумать». Холмс уселся на каменное ограждение моста, и я видел, как его быстрые серые глаза пронзительно рыскают по сторонам. Вдруг он вскочил с парапета, подбежал к противоположной стороне и, выудив из кармана лупу, начал изучать поверхность ограждения. «Любопытно», — проговорил он. «Да, сэр, мы заметили выбоину. Должно быть, кто-то из прохожих в раздражении ударил по парапету чем-то твердым». Каменный парапет был серым, но вместе выбоины размером с 6 пенсовик он посветлел. При тщательном рассмотрении можно было сказать, что кусочек камня откололи резким ударом. «Чтобы сделать это, человек должен был применить немалые усилия», — задумчиво произнес Холмс. Он несколько раз ударил тростью по перилам, но на камне не осталось ни единой царапины. «Да, удар был очень сильным. К тому же случайный прохожий, скорее всего, нанес бы удар сверху, а здесь, как мы видим, выбоина находится на нижней части перил». «Но тело находилось как минимум в 15 футах от этого места». «Да, отсюда до тела 15 футов. Возможно, это не имеет никакого отношения к делу, и все же...» «Пожалуй, нам здесь больше нечего делать. Вы говорите, следов не осталось». «Земля была твердой, как камень, сэр. Конечно, следов нет». «Тогда мы можем идти. Сначала зайдем в особняк и посмотрим оружие, про которое вы говорили. А потом съездим в Винчестер. Прежде чем делать предварительные выводы, я хотел бы повидаться с мисс Дунбар». Мистер Нейл Гибсон еще не вернулся из города, но зато мы встретили в доме нервозного мистера Бейтса, навестившего нас утром. С каким-то злорадным удовольствием он предъявил нам солидный набор огнестрельного оружия различных форм и размеров, накопившегося у его хозяина за годы бурной жизни. «У мистера Гибсона много врагов. Это ясно всякому, кто знает его методы работы», — прокомментировал мистер Бейтс. «Представляете, в ящике прикроватного столика он держит заряженный револьвер. Этот человек склонен к насилию, сэр, и временами находиться рядом с ним страшно. Уверен, несчастная женщина, покинувшая нас, часто ужасалась его выходкам». «Вы были когда-нибудь свидетелем физического насилия с его стороны?» «Нет, сэр, так я сказать не могу. Но я слышал слова, которые были хуже, чем побои. Слова холодного, обжигающего презрения. Он не стеснялся даже нас, слуг». «Похоже, в домашнем кругу наш миллионер не блещет воспитанием», — заметил Холмс, когда мы с ним шли на станцию. «Ну что ж, Ватсон, мы располагаем большим количеством фактов, среди них много новых, но пока я все же воздержусь от окончательных выводов. Несмотря на явную неприязнь, которую мистер Бейтс питает к своему хозяину, с его слов я понял, что в тот момент, когда нашли тело, мистер Гибсон находился в библиотеке. Ужин закончился в 21:30, и до этого момента все шло как обычно. Тревогу подняли позднее, но для меня очевидно, что трагедия произошла вскоре после ужина, в то время, которое было указано в записке. Против мистера Гибсона нет никаких улик. Никто не видел, чтобы он отлучался из дома после того, как в 5:00 вечера вернулся из города. Зато мисс Дунбар признает, что назначила миссис Гибсон встречу на мосту. Больше она ничего не говорит. Адвокат посоветовал ей приберечь свое оправдание до суда. Но нам необходимо задать ей несколько жизненно важных вопросов. Я не могу приступить к анализу до тех пор, пока не увижу эту юную леди. Признаюсь, дело ее казалось бы мне совсем безнадежным, если бы не одно «но». И что же это, Холмс? То, что револьвер был найден в ее комнате. «Но как же, Холмс?» — воскликнул я. «По-моему, это самая неопровержимая улика». «Вовсе нет, Ватсон. Я изумился этому обстоятельству, еще читая историю в газетах. Но сейчас, когда я взял на себя обязательство помочь мисс Дунбар, это единственное, что вселяет в меня надежду. Видите ли, Ватсон, в каждом поступке мы должны искать логику. И там, где ее нет, появляется большая вероятность обмана». «Я с трудом улавливаю вашу мысль». «Ну, попытайтесь на минутку представить, что вы женщина, замыслившая холодное, продуманное убийство соперницы. Вы все тщательно спланировали, написали записку. Жертва пришла в указанное место. У вас при себе оружие. Дело сделано мастерски, с одного выстрела. И вы хотите сказать, что, провернув операцию в четком соответствии с планом, забыли бы выбросить оружие в ближайшие заросли тростника, туда, где его никогда не найдут. Вместо этого вы, рискуя своей репутацией и свободой, несете его домой и прячете в своем собственном шкафу, то есть там, где его станут искать в первую очередь. В этом случае даже искренне любящие вас друзья не назвали бы вас умным человеком. Да и я не могу представить, чтобы вы действовали так топорно». «Да, но, учитывая волнение...» «Нет, нет, Ватсон, этот довод я не признаю. Когда преступник тщательно планирует преступление, он не менее изобретателен в сокрытии улик. Однако я надеюсь, что в данном случае мы имеем дело с чудовищным недоразумением. Здесь так много неясного. Полагаю, все объяснимо. Просто нужно изменить угол зрения, и тогда факты, казавшиеся непонятными, станут вдруг ключом к разгадке. Взять хотя бы револьвер. Мисс Дунбар категорически отрицает свое отношение к нему. Исходя из нашей посылки, она говорит правду. Но револьвер обнаружен в ее шкафу. Кто положил его туда? Кто-то, кто пытается выдать ее за преступницу. Может быть, это и есть настоящий убийца? Вы видите, как постепенно мы вышли на очень перспективную линию расследования. В тот день нам не удалось уладить все формальности, и мы заночевали в Винчестере. Однако на следующее утро нам разрешили увидеться с юной леди. Сопровождал нас мистер Джойс Каммингс, начинающий адвокат, взявший на себя защиту мисс Дунбар. К тому времени я был уже наслышан о красоте молодой гувернантки, но никогда не забуду, какое впечатление она произвела на меня при первой встрече. Неудивительно, что даже могущественный миллионер поддался влиянию мисс Дунбар и позволял ей руководить своими действиями. Всякий, кто видел это сильное, резко очерченное и вместе с тем нежное лицо, инстинктивно чувствовал, что если она и способна на импульсивный поступок, природное благородство характера обратит всякое ее деяние в добро. Высокая брюнетка с величавой осанкой, она была рождена повелевать, Но сейчас ее темные глаза взывали о помощи. Такое выражение бывает у загнанного зверя, который попал в силки и понимает, что спасения нет. Когда мой знаменитый друг представился и сказал, что постарается помочь ей, на щеках мисс Дунбар залил слабый румянец, и в глазах вспыхнул огонек надежды. Мы оба были тронуты до глубины души. «Мистер Нейл Гибсон, наверное, уже рассказал вам о том, что произошло между нами», — сказала она низким от волнения голосом. «Да», — ответил Холмс, — «и я не хочу причинять вам боль, заставляя пересказывать все заново. Теперь, познакомившись с вами, я готов поверить словам мистера Гибсона о том, что вы имеете на него необыкновенное влияние, как и в то, что ваши отношения совершенно невинны. Но почему вы не рассказали обо всем на предварительном слушании? Мне казалось немыслимым, что мне предъявят подобное обвинение. Я думала, со временем все само собой разъяснится, и правда выплывет наружу. Мне не хотелось бередить семейные раны без особой нужды. Но теперь я вижу, что все гораздо серьезнее, и нет никакой надежды разоблачить настоящего преступника». «Дорогая моя юная леди», — серьезно сказал Холмс, — «умоляю вас не питать иллюзий на этот счет. Мистер Каммингс может подтвердить, что все факты говорят против вас. Нам будет очень трудно добиться вашего оправдания, если вы не будете с нами до конца откровенны. Вам грозит очень большая опасность, и скрывать это от вас было бы жестоко. Так помогите же мне, чтобы мы вместе докопались до правды». «Я не скрою от вас ничего». «Тогда расскажите, каковы были ваши истинные отношения с женой мистера Гибсона?» «Она ненавидела меня, мистер Холмс. Она ненавидела меня со всем пылом своего южного темперамента. Эта женщина ничего не делала наполовину. Она любила мужа так же сильно, как ненавидела меня. Возможно, она неверно истолковала наши отношения. Я не хотела задеть ее чувства, но миссис Гибсон понимала и признавала только физическую страсть, поэтому ей трудно было поверить, что между мной и ее мужем установилась высокая духовная связь. Она не могла вообразить, что под крышей их дома меня удерживает только желание направить энергию ее мужа на благие цели. Я надеялась пробудить в нем лучшие стороны его души. Теперь я понимаю, как сильно ошиблась. Я стала причиной несчастья, и этого ничто не оправдает. Хотя, с другой стороны, они не стали бы счастливее, даже если бы я покинула их дом. «А теперь, мисс Дунбар, прошу вас рассказать, что произошло в тот вечер. Меня интересует все, до мелочей». «Я расскажу вам всю правду, мистер Холмс, но в моем положении это ничего не изменит, поскольку существуют обстоятельства, жизненно важные обстоятельства, которых я не могу объяснить даже самой себе». «Если вы сумеете изложить все факты, возможно, кто-то другой сумеет предложить вам их объяснение». «Мое появление на Торском мосту непосредственно связано с запиской, которую я получила в то утро от миссис Гибсон. Она лежала на столе в классной комнате. Миссис Гибсон писала, что хочет встретиться со мной после ужина, что ей нужно сказать мне нечто важное, и просила оставить ответ на солнечных часах в саду, не привлекая внимания посторонних. Я не видела причин для подобной секретности, но сделала, как она просила, написав, что согласна встретиться. Она просила уничтожить ее записку, и я сожгла ее в камине классной комнаты. Миссис Гибсон очень боялась мужа, он был резок с ней, и я часто упрекала его за подобное поведение с женой. Очевидно, миссис Гибсон хотела скрыть от мужа факт нашей встречи, опасаясь его гнева. И поэтому сохранила вашу ответную записку. Я удивилась, когда мне сказали, что записка была у нее в руке. А что произошло потом? Я, как и обещала, пришла к мосту. Миссис Гибсон уже ждала меня. Я впервые тогда осознала, до какой степени ненавидит меня это бедное существо. Она словно обезумела. То есть, я думаю, она действительно сошла с ума. Вы знаете, сумасшедшие иногда поразительно ловко водят за нос окружающих. Иначе как ей удалось бы изображать полное безразличие, встречаясь со мной ежедневно, когда в душе ее полыхала такая ненависть? Я не стану передавать вам ее слова. Всю свою неистовую ярость она вложила в эти ужасные, испепеляющие слова. Я даже не отвечала, просто не могла. Смотреть на нее было страшно. Я зажала уши руками и побежала. Миссис Гибсон, стоя у моста, продолжала выкрикивать мне вслед проклятие. «Она стояла там, где ее потом нашли?» «В нескольких ярдах от того места». «Миссис Гибсон убили почти сразу после того, как вы расстались. Вы не слышали выстрела?» «Нет, я ничего не слышала. Меня так напугал этот неожиданный всплеск ярости, мистер Холмс. И я так хотела поскорее укрыться в своей комнате, что не видела и не слышала ничего вокруг». «Вы вернулись в свою комнату. Что было дальше?» «Когда сказали, что миссис Гибсон нашли мертвой, я выбежала вместе со всеми». «Вы видели в тот момент мистера Гибсона?» «Да, я видела его, когда он вернулся с места трагедии. Он послал за доктором и полицией». «Он показался вам сильно взволнованным?» «Мистер Гибсон — очень сильный и сдержанный человек. Он не выставляет свои чувства на показ. Но я успела близко его узнать, и говорю вам, что он был глубоко потрясен». «Теперь мы подходим к очень важному моменту. Револьвер был найден в вашей комнате. Вы видели его до этого?» «Никогда, клянусь вам». «Когда его нашли?» «На следующее утро, во время обыска полиции». «Он был найден среди вашей одежды?» «Да, на дне шкафа с платьями». «У вас есть предположение, долго ли он там пролежал?» «Днем раньше его точно не было». «Откуда вы знаете?» «Потому что разбирала вещи в шкафу». «Тогда, конечно. Значит, кто-то вошел в вашу комнату и положил в шкаф револьвер. Очевидно, вас хотели скомпрометировать». «Должно быть так». «И когда это могло произойти?» «Это могли сделать, когда все сидели в столовой, или когда я занималась с девочками в классной». «То есть в то время, когда вы получили записку?» «Да. После этого я все утро провела в классной комнате». «Благодарю вас, мисс Дунбар. Есть еще что-нибудь, что могло бы помочь мне в расследовании?» «Мне ничего не приходит в голову». «На парапете моста, прямо напротив тела, мы обнаружили свежую выбоину. Вы можете это как-то объяснить?» «Уверена, это случайное совпадение». «Странно, мисс Дунбар. Очень странно. Почему она появилась именно в том месте и непосредственно после трагедии?» «Но откуда она могла там появиться? Чтобы отколоть кусок камня, нужно было ударить с огромной силой». Холмс не ответил. Его бледное, внимательное лицо внезапно приобрело то сосредоточенно отвлеченное выражение, в котором я видел высшую степень напряжения его гениального ума. Остальные тоже заметили перемену в моем друге и не осмеливались заговорить. Все мы, адвокат, узница и я, смотрели на него, погрузившись в молчание. Внезапно он вскочил со стула, дрожа от нервного возбуждения, требующего немедленных активных действий. «Идемте, Уатсон, идемте!» — вскричал он. «Что такое, мистер Холмс?» «Ничего, моя дорогая леди. Я свяжусь с вами, мистер Каммингс. С Божьей помощью я подарю вам дело, о котором будет говорить вся Англия. Завтра утром вы услышите новости, мисс Дунбар, а до того примите мои уверения в том, что тучи над вашей головой начинают рассеиваться, и я очень надеюсь, что правда наконец восторжествует. От Винчестера до Торского поместья не такой уж дальний путь, однако мне, учитывая мое нетерпение, он показался вдвойне длиннее обычного, а Холмсу просто бесконечным. Не в силах справиться с нервным возбуждением, он ходил из конца в конец вагона и барабанил длинными чуткими пальцами по диванным подушкам. Неожиданно, когда мы уже почти приехали, Холмс вдруг уселся напротив меня, мы взяли билеты первого класса, и, положив руку мне на колено, посмотрел в глаза тем особенным лукавым взглядом, какой появлялся у него, когда на него находило озорство. «Ватсон, вы вроде бы всегда берете с собой оружие, отправляясь со мной на экскурсию». Я делал это скорее ради него, поскольку сам он мало заботился о своей безопасности, тем более, когда ум его был занят решением очередной проблемы. Нужно сказать, мой револьвер не однажды сослужил ему добрую службу. Я напомнил Холмсу об этом. «Да, да, иногда я бываю немного рассеян. А сегодня револьвер при вас?» Я вынул револьвер из заднего кармана брюк. Короткий, удобный, отлично лежащий в руке. Холмс открыл затвор, высыпал патроны и внимательно изучил оружие. «Тяжелый», — сказал он. «Очень тяжелый». «Да уж, Холмс, не игрушка». Холмс с минуту размышлял. «Знаете, Ватсон, полагаю, ваш револьвер будет тесно связан с разгадкой истории, которую мы сейчас расследуем». «Вы шутите, мой дорогой Холмс?» «Нет, Ватсон, я очень серьезен. Нам нужно кое-что проверить. Если эксперимент пройдет удачно, все разъяснится. Результат испытания зависит от того, как поведет себя это оружие. Один патрон мы уберем, а остальные пять вложим обратно и поставим револьвер на предохранитель. Вот так. Мы увеличим вес, чтобы более точно воспроизвести картину преступления». У меня не было ни малейшей догадки о том, что он на сей раз задумал. А сам Холмс не спешил меня просветить. Всю дорогу до Хэмпшира он просидел в задумчивости. Выйдя на маленькой станции, мы наняли разваливающуюся двуколку и через четверть часа подъехали к дому нашего надежного друга-сержанта. «Есть идеи, мистер Холмс? Какие?» «Все зависит от того, как поведет себя револьвер доктора Ватсона», — ответил мой друг. «Вот он. А теперь, офицер, не одолжите ли мне 10 ярдов бечевки?» Ее у сержанта не оказалось, и в местном магазинчике мы купили моток крепкой бечевки. «Думаю, это все, что нам нужно», — сказал Холмс. «А теперь, если не возражаете, приступим к делу, которое, как я надеюсь, станет последним этапом нашего путешествия». В лучах закатного солнца нашему взору предстала чудесная осенняя панорама, поросшая вереском Хэмпширские холмы. Сержант брел рядом, бросая на Холмса критические недоверчивые взгляды и всем своим видом давая понять, что сомневается в здравости его рассудка. Когда мы пришли на место преступления, я заметил, что за внешним хладнокровием Холмса скрывается глубокое волнение. «Да», — сказал он в ответ на мое замечание, — «в этот раз мне не удалось поддержать марку, Ватсон. У меня чутье на такие вещи, но иногда оно подводит меня. В винчестерской тюрьме я впервые подумал об этом и почти убедился в правильности своей догадки. Но в том-то и недостаток активного ума, что он всегда сразу предлагает противоположное объяснение, которое порой выводит на ложный путь. И все же, Ватсон, и все же, мы попытаемся проверить». Дорогой он крепко привязал один конец веревки к рукоятке револьвера. Когда мы подошли к месту трагедии, Холмс с величайшей скрупулезностью отметил место, где лежало тело, затем что-то поискал в зарослях вереска и папоротника и нашел увесистый булыжник. Его он прикрепил к другому концу веревки и перебросил через парапет моста так, чтобы тот свисал у самой воды. После этого Холмс встал на отмеченное место в некотором отдалении от моста, держа мой револьвер в руке так, чтобы веревка между револьвером и булыжником натянулась. «Ну!» — воскликнул он. С этим возгласом он поднес револьвер к голове и разжал пальцы. Булыжник упал в воду, утянув за собой револьвер, который с силой ударился о парапет и перелетел через него в воду. Почти в ту же секунду Холмс оказался у парапета и, опустившись на колени, радостным криком известил нас о том, что добился ожидаемого результата. «Видели ли вы когда-нибудь более наглядную демонстрацию?» — воскликнул он. «Да, Ватсон, ваш револьвер разрешил проблему». Холмс указал на парапет, с нижней стороны которого появилась вторая выбоина точно такого же размера и формы, как первая. «Мы переночуем сегодня в гостинице», — продолжил он, поднимаясь и поворачиваясь лицом к остолбеневшему сержанту. «Распорядитесь прочесать пруд кошками, и вы без труда найдете револьвер моего друга. Рядом с ним вы найдете другой револьвер, веревку и груз, с помощью которых эта мстительная женщина пыталась замаскировать свое преступление и возложить вину за убийство на невинную жертву. Передайте мистеру Гибсону, что я зайду к нему повидаться завтра утром, и тогда мы примем меры для оправдания мисс Дунбар». Поздно вечером, когда мы сидели в местной гостинице и раскуривали свои трубки, Холмс вкратце рассказал мне, что произошло на самом деле. «Боюсь, Ватсон, что, добавив загадку Торского моста в свои анналы, вы не улучшите моей репутации, которую я приобрел благодаря вашим рассказам. Основа моего метода — сочетание реальности и воображения. Но на этот раз мой ум действовал вяло и не справлялся с поставленной задачей. Признаться, одной выбоины на каменном парапете было достаточно, чтобы решить эту проблему. Я страшно корю себя за то, что не додумался до этого раньше. Меня извиняет только одно. Интрига, задуманная этой несчастной женщиной, была очень тонкой и тщательно разработанной. Удивительно, какие извращенные формы принимает иногда любовь. Едва ли мы когда-нибудь еще столкнемся с подобным примером. Для миссис Гибсон не имело значения, в каком смысле мисс Дунбар стала ее соперницей, физическом или духовном. Она считала и то, и другое одинаково непростительным. Не вызывает сомнения, что вину за резкость и холодность мужа она возлагала на эту невинную молодую леди. Сначала миссис Гибсон хотела просто покончить с собой, но затем решила сделать это таким образом, чтобы ее жертву постигла участь, которая хуже внезапной смерти. Внимательно проследив все ее шаги, мы увидим, что она учла все до мельчайших деталей. Миссис Гибсон вынудила мисс Дунбар написать записку, из которой следовало, что именно молодая женщина назначила место и время встречи. Опасаясь, что записку не найдут, она взяла ее с собой. Уже одно это должно было навести меня на подозрение много раньше. После этого миссис Гибсон взяла один из револьверов мужа. Вы видели, какой богатый в доме арсенал. Для себя. А второй спрятала в шкафу мисс Дунбар, сделав предварительно один выстрел. Это она осуществила, не привлекая к себе внимания где-нибудь в лесу. Затем миссис Гибсон направилась к мосту и провела необходимую подготовительную работу. Когда появилась мисс Дунбар, она излила на нее напоследок всю накопившуюся ненависть, а когда та удалилась на достаточное расстояние и находилась вне пределов слышимости, привела в исполнение свой жуткий план. Как видите, теперь все звенья сложились в одну цепочку. Конечно, газетчики зададутся вопросом, почему сразу не прочесали пруд. Но хорошо говорить, когда уже все сделано. А в действительности не так-то просто прочесать дно огромного пруда, тем более когда не знаешь, где и что искать. Что ж, Ватсон, мы выручили из беды замечательную женщину и оказали услугу солидному человеку. Если в будущем они объединят свои усилия, а на мой взгляд это вполне вероятно, финансовый мир узнает, что урок скорби не прошел для мистера Нейла Гибсона даром. Жизнь всем нам преподносит когда-нибудь такой урок.